Эффективное управление. Функция плюс стиль. Эффективное корпоративное управление включает два компонента – функцию управления и стиль управления. Функция управления – это выработка ясного коллективного видения развития компании и его энергичная реализация. Это универсальное требование, и вы должны выполнять эту функцию независимо от вашего стиля руководства. Концепция видения рассматривается во второй главе. В отличие от функции, стиль каждого руководителя уникален и неповторим. В этом и заключается парадокс. С одной стороны, ваш стиль руководства должен быть уникален. С другой, мы только что говорили о синдроме Б и о том, как его индивидуальные особенности стали препятствием для создания великой организации. Как же разрешить это противоречие? Чтобы разобраться с этим, мы выделили наиболее важные элементы стиля самых успешных руководителей. Хотя каждый из них уникален, определенные элементы оказались общими. Итак, разрешить парадокс нам поможет следующая аналогия. У каждого известного писателя есть собственный стиль. Стиль Уильяма Фолкнера существенно отличается от стиля Эрнеста Хемингуэя, а Барбара Такман пишет не так, как Уильям Манчестер. Хотя стиль каждого писателя уникален, есть нечто в значительной степени присущее всем великим писателям. Все они мастерски используют язык, предлагают интересный сюжет и яркие детали. Семь элементов лидерского стиля. В этой главе мы определим семь элементов управленческого стиля, присущих всем эффективным лидерам. Это искренность, решительность, концентрация, личное участие, умение работать с людьми, коммуникации, стремление вперед.